Часть вторая. Сбежавший десерт. Глава первая. «Прими душ и оденься, только скорее», — жестко попросила Элен. «Прости, что втянула тебя в этот ужас. Я буду ждать в коридоре». Я хотела поспорить с подругой, но Элен так упорно таращилась на мою несчастную левую руку, что я растеряла все аргументы. С ума они посходили, что ли? Вытолкав Ленку из номера, я заперлась и шумно вздохнула. Потом спряталась в ванной за еще одной дверью и хлипким ненадежным замком. Да такое выбивается на раз-два. Меня ломала мерзкая дрожь и сминала, как салфетку, усталость. Я выложилась в пещере досуха, так что теперь подгибались коленки. А еще, по милости подруги детства, я попала на слет извращенцев, главный из которых в гадких фантазиях меня отымел как дешевую шлюху и, по-видимому, съел живьем. До сих пор было тошно от масляных взглядов и непристойного шепота. Торопливо залезла под душ и там, под горячей водой, смогла, наконец, успокоиться. Я вылила на тело весь гель из тюбика, содрала с лица вамп-макияж, возвращая себе прежний облик, и хотелось надеяться прежнюю жизнь. Было страшно до омерзения. Моя личная музыка изменилась. Что-то сломалось в судьбе, вывело на кривую дорожку, темную, неуютную, будто мало мне прочих проблем. Да откуда вы все взялись? Воронцовой, Кондашовой, Кларисы. Жизнь выжимала меня и гнула. От одной подначки приводила к другой, и за каждой чертой был прыжок в бездну. Зачем мне вампиры в анамнезе? Я вышла из душа нагая, как ведьма, ощущая себя Маргаритой. Для усиления образа вернула на шею бархатку, влезла в ненавистные шпильки, осмотрела себя в зеркало на трюмо. Нет, ничего во мне не улучшилось. Я не стала богиней с роскошной фигурой и с дивной светящейся кожей от того, что весь вечер играла для демонов. Все тоже жалкое зрелище. Мокрые волосы по плечам, так себе грудь, худющие бедра. В дверь постучали. Потом ударили. Резко. С размаху, с ноги. Я схватилась за простыню, закуталась в нее в тот момент, когда сработал электронный замок, и дверь во всю ширь распахнулась. В дверном проеме маячил Грик. И это было уже чересчур. «Какого дьявола?» — взвизгнула я, готовая впиться ему в лицо. «И ты с ними!» Ответно взъярился он, врываясь в номер и хлопая дверью. «Где эта дрянь, отвечай!» Я поспешно отступила к окну. Схватила со столика пепельницу, примерила в руке, как снаряд. Больше оружия для самозащиты в номере не нашлось, разве что чертовы шпильки. Грига колотила от ярости. Он метнулся в ванную, заглянул под кровати, прыгнул к окну мимо меня, чтобы проверить шторы, подставляя спину и голову под удар идиотской пепельницей. Наконец, дернулся к шкафу, распахнул обе створки и замер. «Где они, Аля?» — спросил у шкафа. «Съехали», — злорадно ответила я. Меня снова трясло, как припадочную. «Под зеркалом лист бумаги прочти. Видимо, там про тебя?» Грик стремительно подошел к трюмо. «Элен выдала ключ от номера, потому что нужна гримерка». Я не стала дожидаться вопросов и атаковала сама. Постояльцы получили письмо и умчались раньше срока в туманные дали. Очень тебя испугались. «Грик, а кто такая Тамара, с которой случился припадок?» «Моя сестра», — признался Григорий. «Он не смотрел на меня, но и в самом деле на что тут смотреть?» Очень медленно сунув записку в конверт, усмехнулся отражению в зеркале. «Я вообще не собирался на свадьбу. Тамара – задушевная подруга Кларисы. лучше представителя семьи не найти. И вдруг сообщение от отца. Пришлось спешно отменить репетицию и обшаривать цветочные магазины. А пройдя через этот бардак и истерику Кондашова, я узнаю на ресепшене, что сестра кувыркается здесь с любовником. Знаешь, ее ухажер... Стоп. Подробности ни к чему. Извини, я был зол, напугал тебя. Кто-то ловко это подстроил. «Ты любил Кларису?» – спросила я и прокляла любопытный язык. «Да какого черта, не мое это дело?» «Или все-таки уже мое?» «С какой стати?» – окрысился Грик. «Ее фантазии – ее беда. Она с детства завещана Михаилу. Это договор между домами». Тут он запнулся, избавил тон, осознав, что снова наболтал лишнего. «День сегодня тяжелый, нервный. Давай выбираться из этой ловушки». «Отойди от зеркала, я стесняюсь». Грик взглянул на мое отражение, демонстративно пожал плечами. «Зря. Тут стесняться нечего». «Я подожду возле двери». Потом посмотрел напрямую, без зеркальной поверхности между нами, подошел, разглядывая тату. «Красиво. Но непростительно глупо. И поступок, и это творение. Что у девушек вместо мозгов? Так еще и розы рисуешь, будто метку на теле ставишь. Психология жертвы». «Психология жертвы?» Я не знала, что на это ответить. Хлопала, как дура, ресницами и открывала рот. Впрочем, на споры сил не осталось. И эмоции осыпались, как листва с деревьев. «Подруга посоветовала цветочки», — уточнил безжалостный Грик. «И с тех пор ни радости, ни удачи, Аля, купи напульсник или фенечек на плети, прикрой от взглядов вскрытую вену». Он притянул мою кисть, осмотрел при электрическом свете, изучил подушечки пальцев, изрезанных отметинами от струн. Вздохнул так, словно ломал все принципы, по которым жил до встречи со мной. Снял браслет со своей руки, тот самый, с травяным запахом, затянул на мне ремешок из кожи, служивший основой травам, ткнул ногтем в пронзенного соловья в переплетении роз. «Ничего не скажешь, эффектная штучка, заготовка для обряда на скорую руку. И зачем мне лишние проблемы сегодня? Ответь, девочка из метро». «Что ты почувствовал, когда мы играли?» Встречным уколом спросила я, жадно вдыхая травяной аромат. «А в подземке, когда барабанил в стекло?» Грик закрыл глаза и кивнул. Молча развернулся и вышел из номера. Ни в чем не признался, но я догадалась. Он тоже почувствовал наше родство. Нечеловеческое куда там. Общность мысли, общность судьбы. Переплетение нотного стана. Я собралась за 5 минут. Вместо шпилек – разношенные кроссовки, вместо платья – потертые джинсы и привычная курточка оверсайз с объемными рукавами, натянутыми до самых пальцев. Любимые наушники с бирюзовыми чашками заменили на шее бархатку. Кофр за спину, вместительный шопер со шмотками на плечо, телефон в карман. Наконец-то самая обычная я. Только запястье щекочет браслет, подарок от прекрасно опасного Грига. Он действительно дожидался за дверью. Все такой же, в парадном тренче. Разве что волосы распустил и смотал на кулак черную ленту. Подготовился к драке, словно боксер. Рядом топталась Ленка. Грик по новой высверливал ее взглядом, будто решал уравнение. Или готовил допрос с пристрастием, заранее вынеся приговор. С таким взглядом инквизиторов играть в сериалах. Стало жалко подругу детства, ведь она хотела как лучше. Грик дернул бровью, я огляделась. В сумрачном коридоре лежали рядком 6 девиц в униформе. Почему-то с простынями и полотенцами. Вязать упрямицу, затыкать ей рот, перекручивать щиколотки и запястья. Я едва не свалилась в обморок, составляя компанию горе-эскорту. Интересно, как Петр Иванович оформил доставку в апартаменты? Заказал меня голую в туфлях и бархатке? Мне поэтому пригрезился бал у Воланда? Стало жутко и мерзко, когда представила продолжение свадебного банкета. А если бы в номер не вломился Грик? Я вам кто, героиня хоррора? Что за прелюдии, господин Кондашов? Проще спуститься по лестнице, жалко пискнула Ленка. Сегодня отель чудит, Сталин напоминает. Грик обозначил улыбку, кивнул, мол, Сталина на вас не хватает, и решительно потащил меня к лифту. Алька где-то его подцепила, зашипела мне в спину Элен. Лифты стоят, застряли, что он творит, скажи ему, Алька. На лестнице засада, не так ли? Грик ткнул пальцем в тусклую кнопку вызова. Что-то загудело, завыло, дернулось. Лифт ожил, заработали механизмы, замельтешили цифры. Кабина спешила на 8-й этаж, будто падала с оборванным тросом. «Мамочки!» – взвизгнула Ленка. «Разобьется, там же люди! Спаси их, пожалуйста, притормози!» Я не очень-то поняла, кого заклинала Элен, но кабина поехала медленнее, хотя Грик недовольно хмурился и ворчал, что нет внутри никого. Ни людей, ни нелюдей, ни прочих тварей, вроде лярв недобитых. Элен сразу взяла себя в руки, включила повелительный тон и замашки администратора. «Сможете оживить остальные? Там-то точно люди сидят. Как вас там? Попробуйте вызвать, раз уж в Дон Кихота поиграть захотелось». Грик матюгнулся, посмотрел на меня. С видом мученика ткнул и в другие кнопки. «Лифты заработали. Чудо чудное. Сегодня магнитная буря. Проблемы по всей Москве». Грик погладил стену длинными пальцами, бережно, словно дикого зверя, готового укусить. Двери в кабину бесшумно открылись, и мы молча поехали на 1-й этаж. «Пойдешь впереди», — приказал мой заступник, вконец ошалевший Элен. «Если дверь не сработает, я ее выбью. Потеряете музейную ценность». «Да поняла я», — вяло огрызнулась подруга. «Подумаешь, рыцарь на белом коне, сам хоть в курсе, во что ввязался, тебе же аукнется». «Ойли, ты мне угрожаешь, душнила?» Я молчала, не зная, как реагировать. Эти двое понимали больше, чем я, о том, что происходит сейчас со мной. Грик плевать, он сам как из сказки, мрачный, страшный, без хэппи-энда. Но Элен? С ней-то что не так? С милой девочкой, знакомой с детства. Задняя парта, шпаргалки, мальчики, двойки по физкультуре. Я же знала о Ленке все, любила ее как родную сестру. Дверь-вертушка сработала без проблем, и мы оказались на свежем воздухе. Над гостиницей клубились грозовые тучи, пахло недавно прошедшим дождем, а ведь с утра не обещали осадков. В темноте мигнула одинокая фара, и Грик потащил меня прочь от Элен. Та кричала вслед, чтобы я звонила, как только приду домой, и чтобы не тащила к себе в квартиру незнакомого маньяка с улицы. Можно подумать, знакомый маньяк – это желанный гость в моем доме. У обочины ждал мотоцикл. Стильный, черный, сверкающий хромом, с вынесенной вперед вилкой и высоким рулем, с рукоятками, украшенными кистями и оплеткой из мягкой кожи. «Это чоппер?» – выдохнула я восхищенно. Грик кивнул и протянул мне шлем. «А ты?» Черная лента с руки моментально обернулась банданой. «Садись уже, Золушка 21 века, пока карета не обернулась тыквой и не прискакал лысеющий принц. Я мигом устроилась позади Грига и, наконец, сделала то, о чем мечтала еще в метро. Крепко обхватила руками за талию и прижалась всем телом к спине. Грик завел мотор и поехал. через бордюры, по клумбам, прочь от гостиницы «Ленинградская», из которой выскочил Петр Иванович и что-то матерно заорал нам вслед. На нем буквально висла Элен. «Куда едем?» — крикнул мне Грик. «Я бы рада ответить красивому байкеру, что мне нужно в Новую Москву, в Подольск, в Можайск, да куда угодно, лишь бы ехать с ним, наматывая километры дороги и врастая в его теплую спину, ощущая под ладонью стук сердца до обидного спокойный и ровный». Увы, от гостиницы «Ленинградская» до моего жилища было 10 минут езды по прямой. Даже в этой мелочи не везло. В Сокольнике, неохотно призналась я, впервые в жизни жалея, что прописана в таком неудачном месте. Поправила кофр за спиной и добавила. «Высади возле храма, оттуда дойду пешком». Грик пожал плечами и прибавил газу.